Глава 29. Услышав уже привычный горн, я вяло зевнула и повернулась на другой бок. В комнате было прохладно и сыро. Нащупав ступней что-то горячее, я прижалась к этому источнику тепла ногами и плотнее укуталась в одеяло. Вставать с кровати не хотелось совсем. На улице раздался раскат грома. Этого еще не хватало. Дожди я не любила с детства. Это же грязь, лужи, слякоть. Приоткрыв глаза, уныло глянула в широкое открытое окно. Ливень стеной. Ничего невозможно рассмотреть. Еще раз зевнув, я глянула на край кровати. Там сладко сопел, укрывшись моим одеялом, фиолетовый дракончик. При этом он еще и хвостиком во сне подергивал. Ну что с ним делать? Пусть уж спит. Матрасика-то я ему так и не нашла. Хотя, признаться, особо и не искала. Все некогда. Ну и ладно, кровать огромная, пусть спит. Не на пол же его в такую погоду отправлять. Укрыв дрюню еще одним слоем одеяла, спустила ноги с постели. Тяжко вздохнув, мысленно уговаривала послать все к демонам и поспать еще немного. Снаружи снова раздался раскат грома. Да, в такую погоду только у окна сидеть и горячий чай с шоколадкой пить. Ну вот беда, нет тут у них плиточных шоколадок, и кофе тоже отсутствует. И вообще, мне остро не хватало привычных вещей. Телефона, ноутбука, нормальной духовки, чтобы ту же пиццу испечь. Про еду я вообще молчу. Вот бы сейчас гамбургер или толстый кусок ветчины с сыром. Я тяжело вздохнула. Надо будет привить местным любовь к фастфуду. Что это за рай, если в нем нет картошки фри и томатного соуса чили? Поднявшись, я потянулась и сделала легкую зарядку. С момента призыва демона по мою душу прошло 3 дня. Все вокруг успокоилось и снова вошло в привычное русло. Разве что теперь рядом со мной, вне стен этой комнаты, находился кто-то из храмовников. Хотя я практически не выходила на улицу, откровенно опасаясь получить еще какой-нибудь смертельно опасный сюрприз на свою голову. Но сегодня отсидеться в 4 стенах мне не удастся, потому как у меня лекция у некромантов и педсовет, где ректор зачитает новые требования комиссии, присланные вчера вечером. В общем, аттестация – это везде бюрократический ад. Умывшись и пожелав водному элементалю доброго утра, я решила растопить печь, чтобы в комнате стало хоть немного теплее. Ограничила себя 5 огняшками. На потолке до сих пор виднелось пятно копоти, напоминающее мне об осторожности. Моя магия больше не просыпалась, словно уснул тот странный огонек, что весело плясал на кончиках моих пальцев. Но по этому поводу я и не беспокоилась. Мне эта магия была нужна, как собаке 5-я нога. Заварив свежий чай, я выглянула в окно и обомлела. На улице под дождем стоял промокший Хаул и все так же смотрел на меня снизу вверх. Дернув окно, я выглянула и выкрикнула, не беспокоясь о приличиях. «Быстро поднимайся!» Храмовник улыбнулся и скользнул в тени. «Сумасшедший!» «Ирина, я поговорить хотел», раздалось за моей спиной. Обернувшись, сокрушенно покачала головой. С моего мужчины ручьем стекала вода, и на полу организовалась уже маленькая лужица. «Подожди». Развернувшись, я рванула ванную за полотенцем. «Быстро вытирай голову», – скомандовала, вернувшись. «Хотел поговорить, чего под дождем стоять? Почему в здание не вошел?» Хаул пожал могучими плечами. На нем сегодня была стандартная форма – широкие черные брюки, обтягивающая футболка с коротким рукавом и тяжелые ботинки на шнуровке. «А как бы я узнал, что ты проснулась?» – пробурчал он, стараясь просушить длинные густые волосы полотенцем. «Ты всегда, как чай пьешь, в окно выглядываешь». «Хаул!» – я обняла его, не обращая внимания, что теперь и моя домашняя одежда промокла. «Я разрешаю входить тебе в свою комнату в любое время. Слышишь? Если тебе нужно поговорить, обнять, поцеловать, пожелать спокойной ночи или у тебя закончится соль, я разрешаю прийти в любое время. Но не нужно стоять под моим окном». Хаул замер с полотенцем и посмотрел на меня очень пристальным и серьезным взглядом. Не знаю, о чем он думал в этот момент, но, полагаю, сейчас полезет из моего храмовника местный менталитет. «Тебе это не нравится. Я ставлю тебя в неудобное положение своим вниманием. Векс говорил, что я веду себя слишком открыто. Что тебе может не понравиться, что все знают о моем интересе к тебе. Я...» Вот как предчувствовала. Я приложила палец к его губам, заставляя замолчать. «Единственное, что мне не нравится, это то, что ты сидишь в такой ливень под моим окном. Тебе нужно было просто подняться и постучать». «Я мог разбудить», – неуверенно пробормотал он. «Не хотелось нарушать твой сон. Я, признаюсь, заглядывал, но посчитал правильным дождаться твоего пробуждения снаружи». Я покачала головой. «Иногда я не понимаю тебя. Ты такой жесткий, властный с другими, но когда мы остаемся одни...» «Я показываю тебе свое истинное лицо, Ирина», – перебил меня Хаул. «Я не вижу ни одной причины скрываться от тебя, вести себя как храмовник или жнец. Я хочу быть рядом с тобой таким, какой я есть». Потянувшись, я забрала из его рук мокрое полотенце и легонько поцеловала в щеку, но не успела отстраниться. Он поймал меня за талию и прижал к себе. Холодные губы скользнули по моей коже. Хаул наслаждался близостью. Его руки сжимали ткань моей футболки, словно желая ее сорвать с меня. Он вел себя сдержанно, но его желание прорывалось наружу. Отыскав мои губы, Хаул впился в них тягучим поцелуем. Его язык, проникнув в мои уста, бесновался, переплетаясь с моим. Я остро ощущала чуть горьковатый вкус своего мужчины, запах его возбуждения. Вжавшись в меня, жнец подавлял, властвовал и отбирал всякую инициативу, требуя лишь подчинения. И мне это нравилось. Я ощущала себя желанной, той, от близости с которой сходят с ума. «Пойдем сегодня со мной на свидание», – тихо шепнул Хаул мне на ушко, прикусывая мочку. «Ливень», – глухо выдохнула я. «Да и после того случая с призывом страшно как-то. Дождь скоро закончится». Легкие поцелуи, как бабочки, порхали по моей шее. «И рядом со мной тебе опасаться нечего. Соглашайся, Ирина». Хаул сжал меня в кольце своих рук. Казалось, он еле сдерживает себя. «Если я скажу нет?» Этот вопрос как-то сам вырвался. «Я сдохну прямо здесь, у твоих ног», – простонал мужчина. «Не поступай так со мной». «Что с тобой происходит, Хаул?» Я завела за спину его влажные локоны, разметавшиеся по плечам. «Я нашел свою душу». Присев, жнец обнял меня за колени и резко поднялся, вынуждая ухватиться за его плечи. «Если ты скажешь мне нет, я отнесу тебя в тень и пожалуюсь на тебя богам. Пусть тебе будет стыдно за то, что ты не любишь такого совершенного меня». Улыбнувшись, я провела тыльной стороной ладони по его щеке. «А не рановато ли для таких признаний? Мы же толком ничего друг друге не знаем». С наигранной суровостью спросила я. «Пошли со мной на свидание». Тут же встрепенулся он. «Я буду как положено за тобой ухаживать. Это абсолютно безопасно, поверь мне. Даже полезно развеяться немного». «И куда ты меня приглашаешь?» – сдалась я. «Да, действительно, что может быть опасного в свидании? Погуляем, город посмотрим, может, сладости какие поедим. Меня Лёша практически никуда не приглашал и не водил. Так только попервой, и то в скверик за университетом». «Куда я тебя приглашаю?» Хаул подобрался и стал серьезнее. «Сначала в город. Там есть красивое озеро, туда ходят гулять парами и семьями с детьми. Потом в таверну, там вкусно готовят. Затем на цветочную ярмарку, я куплю тебе цветы. Мы посмотрим на драконов, а после...» Я рассмеялась. Прямо план, стратегия целая, и все для меня одной. «Может, ты все еще записал, чтобы не забыть?» Не удержалась я и поддела своего деятельного храмовника. «Конечно», – кивнул он и полез в карман штанов, но тут же замер и тяжело взглянул на меня. «Ты подшутила сейчас надо мной?» Столько обиды было в его глазах в этот момент, что я не выдержала и, потянувшись, вытащила листок из его кармана. Развернула, бегло прочитала первые строки длинного перечня. Там действительно был список мероприятий. Я не знаю, что сейчас творилось в моей душе. И жалко его стало, и радостно за себя. За мной еще никто никогда не ухаживал. А тут целая стратегия покорения расписана, и все по пунктам. Неужели он настолько не уверен в себе? И зачем его мучить? Этот мужчина ведь мне не безразличен. Да, влюблена я в него. Он мои мысли с первого момента знакомства занимает. К чему вот это все? К чему терзать его и себя? Я 10 лет водила хороводы с Лёшей, и чем это закончилось? А Хаул, вот он здесь и сейчас, готовый носить меня на руках, не скрывающий, что любит. И главное, не безразличный мне. Даже не читая до конца, Я разорвала лист и сложила обрывки на прикроватной тумбочке. «Пойдем пить чай». Взяв замершего статую ничего не понимающего мужчину за руку, я повела его к кухонному столику и усадила там. Поставила перед ним полную дымящуюся чашку и вдруг заметила, как дрожат его пальцы. «Тебе не нужны эти списки, Хаул. Я с тобой хоть в таверну, хоть в подворотню пойду». Он поднял на меня испуганные глаза. Вид у него сейчас был такой потерянный. «Я хотел произвести впечатление», – негромко признался он. «Ты его уже произвел». Я мягко улыбнулась и заправила непослушную длинную темную прядь волос ему за ухо. «Я оценила тебя в тот момент, когда ты встал между мной и взбесившимся Долсоу в ночь моего незабываемого прибытия. Все, что мне нужно, я уже в тебе увидела». «Рядом с тобой я чувствую себя неуверенным мальчишкой», – выдохнул он. «А еще мне страшно действительно услышать твое «нет». Я уже сказала тебе «да», Хаул. На все «да». Безоговорочное «да». Об одном прошу. Не играй со мной. Не обманывай и не используй. Обхватив за талию, Хаул потянул меня к себе и уткнулся лбом в мой живот. «Я ждал тебя. Я так ждал. Хочешь, я расскажу всю правду о том, почему выбор богов пал на тебя?» Он сжал меня в объятиях сильнее. Его руки обхватили мою спину, словно зажимая в тиски. «Хочу», – выдохнула я, запустив пальцы в его густые черные локоны. Обсудив с Вексом все возможные варианты получения лицензии, мы поняли, что дело дрянь. Услышала я тихое от него. «Нам нужен был специалист по строению тела человеческого. Все остальное решаемое. Все. Кроме отсутствия учителя. Это базовый предмет. А споры о разрешении на осквернение тела до сих пор не утихли. Мы решили пойти в храм и попросить помощи». Хаул на мгновение умолк и посмотрел на меня снизу вверх, гипнотизируя своими хмурыми серыми очами. «Боги всегда слышат нас, но отвечают редко. А в этот раз черная свеча вспыхнула, и я понял, что Тагрунс расположен ко мне. Я воспользовался моментом и попросил о том, о чем действительно мечтал». Он снова умолк и сильнее прижал меня к себе. «Ты много не знаешь обо мне, о таких, как я. Некроманты сильные, как никто, но тьма быстро окутывает нашу душу, вынимая эмоции. К 30 годам мы становимся настолько пусты, что даже женщины перестают трогать наши сердца. А я сильнее остальных. Я был еще ребенком, когда встал в ряды храмовников. 18 лет в моих руках уже была власть. Сейчас мне светит пост главы храма Тагрунса. Но все это вынимает из меня остатки души. Я не хочу превратиться в ледяную, жесткую тварь. Я порой сам себя боюсь. И я попросил. Попросил послать мне женщину, что станет моим якорем, моей опорой, моим сердцем, душой, жизнью». Хаул приподнял футболку и принялся методично покрывать мой живот скользящими легкими поцелуями, словно одержимый. Непроизвольно я погладила его по голове, и вдруг мне стало так легко. Он не предаст. Он будет только моим. «Боги услышали тебя?» – тихо шепнула я вопрос, и так зная на него ответ. Черное пламя было столь сильно, что уверовал в свою удачу. А когда вместо демона из портала выпорхнула ты в своей жестяной коробке и буквально упала мне в ноги, я понял, кто ты, только взглянув в твои глаза, ощутив твое прикосновение. Я никому не дам тебя в обиду, Ирина. Только дай мне надежду. Скажи, что у меня есть шанс занять место рядом с тобой. Что я смогу когда-нибудь услышать твое «люблю». На моих глазах проступили слезы. Столько эмоций, столько тепла и надежды слышалось в его словах. Столько трепета. Я обняла его за голову и плечи и прижала ближе к себе. Вот и я получила свое счастье, своего большого, сильного и любящего мужчину. «Хаул», — шепнула я, — «ты уже его занял. Тебе не надо ни о чем меня больше просить. И я согласна на свидание, но только не по бумажке, а как душа захочет». Подхватив под колени, Хаул приподнял меня и усадил себе на бедра. В его взгляде скользила уверенность и сила, словно он действительно нашел свою опору. «И тебе не важно, что я младше, и что люди, женщины в особенности, начнут тыкать в нас пальцами?» – спросил он. «А тебе не все равно?» – ответила я тихо вопросом на вопрос. «Да плевал я!» – он рассмеялся, как мальчишка. «Мне с детства тычут в спину. Я привык к этому. Главное, что в глаза мне и слова произнести поперек не могут». Улыбнувшись, я коснулась губами его виска. «Для меня сплетни – пустой звук. Я пришла в этот мир по приглашению богини Ойи. Я нужна вам, так что будете плясать под мою дудку». Я примило улыбнулась, заглядывая храмовнику в глаза. «Моя девочка», – довольно выдохнул он. «Правильно, так и надо. Ты совершенство, мое совершенство. Остальные пусть идут мимо. У тебя сегодня лекция. Я слышал, что с целителями были проблемы». «Аристократы», – одним словом обрисовала ситуацию я. «Не позволяй им проявлять свою гнилую натуру. Дави на них учительским авторитетом». Хаул жестко хмыкнул. «С некромантами у тебя проблем не будет. Их пока курирую я. Так что будут сидеть как шелковые». «Курируешь?» – удивилась я. «Ты будешь преподавать?» Хаул поморщился. «Пока мне светит более перспективный пост храмовника. Но с твоим появлением приоритеты у меня немного сместились. Жизнь покажет, как все обернется. Я не привык загадывать наперед, зная, как любят шутить с нашими жизнями боги». «Сместились приоритеты? Это как?» Признаться, я была заинтригована этой фразой. «Тебе действительно интересно?» Ненаигранно спросил он, всматриваясь в мое лицо, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Ясно. Не одна я боюсь, что со мной поиграют и выкинут за ненадобностью». Потянувшись, не слезая с колен мужчины, я взяла свою чашку чая и отхлебнула глоточек. При этом я не сводила с храмовника взгляда. Он как-то мялся, не решаясь ответить, а может, просто обдумывал, что стоит произносить, а что нет. «Я жду рассказ, Хаул», – ухмыльнувшись, напомнила о своем вопросе я. Он открыто улыбнулся и чуть наклонил голову к плечу. «Любопытная ты моя», – шепнул храмовник и, проведя ладонью по моей руке, слегка сжал запястье, поглаживая кожу большим пальцем. «Сейчас я обдумываю кое-что, но пока все только в планах. Проблема заключается в том, что если я продолжу карьеру жнеца, мне придется возить тебя с собой или надолго оставлять одну. На что, в принципе, я не согласен. Так что свой пост мне придется оставить и подобрать пусть и менее выгодную, но все же альтернативу». «Погоди, я была удивлена. Да что там, поражена до глубины души. Мы еще даже не женаты. Не сходили на свидание, а ты уже готов отказаться ради меня от карьеры?» Эта мысль никак не желала укладываться в моей голове. «Я ради тебя и от жизни откажусь», – хмыкнул Хаул. «А тут всего лишь придется отдать немного власти. Не такая уж и большая жертва. Ты просто еще не понимаешь, что значишь для меня». Все сомнения относительно этого мужчины, что еще оставались в моем сердце, растаяли без остатка. Интересно было бы спросить у богини. Она знала о просьбе Хаула, когда беседовала со мной в кафе за чашечкой чая. Случайным ли был ее выбор, или она специально искала для этого мужчины идеальную пару, его половинку? Ведала ли она о том, что между нами вспыхнут чувства? «Конечно, девочка», – раздался четкий ответ в моей голове. Замерев на мгновение, я хлопнула глазами. «Глюк? Нет.